Не думай, человек, чтобы во всем иноческом житии было какое-либо делание важнее ночного бдения. Через него, если у подвижника не будет развлечения делами телесными и попечением о приходящем, ум его в короткое время воспарит к горе, как бы на крыльях, и возвысится до услаждения Богом. Если монах с рассудительностью пребывает в обдении ума, то увидишь в нем как бы не платоносца. Невозможно, чтобы те, которые всю жизнь проводят в этом занятии, оставлены были Богом без всяких дарований за их трезвенность, бодренность сердца и попечительное устремление к Нему помыслов их. Душа, трудящаяся над пребыванием в бдении, будет иметь херувимские очи, чтобы непрестанно возводить ей взор и созерцать небесное зрелище. Избравший сей божественный труд должен всячески охранять себя днем от мятежа сходбищ и от попечения о делах, иначе труд воздержания от сна он понесет, а плода от того не получит. Потому что уму в таком случае невозможно будет как следует участвовать в псалмопении и молитве. Но когда кто вместо забот днем упражняется в чтении божественных писаний, которое укрепляет ум, особенно же служит орошением молитве и помогает бдению, тесно соединенному с молитвою, тогда всем чтении обретает вождя на стезю правую, обретает то, в чем семя всего питающего молитвенные созерцания, что удерживает помышление от парения, непрестанно посевает в душе памятование о Боге. Всегдашнее безмолвие вместе с чтением, умеренное вкушение снедий и бдение скоро возбуждают мысль к изумлению, если не будет какой-либо причины, нарушающей безмолвие. Мысли, возбуждающиеся в безмолвствующих, сами собою, без преднамеренного усилия, делают, что оба ока, льющимися из них слезами, обилием своим омывающие меланиты, уподобляются купели крещения. Пока не возненавидит кто причин греха, вправду, от сердца, не освобождается от того услаждения, производимого действенностью греха. Это есть самое жестокое борение с услаждением греху, не уступающее человеку даже до крови. В нем искушается его свобода в единстве, в исключительной любви его к добродетели. Всем борении сила греха, коей враг обыкновенно приводит в смущение души целомудренных, принуждая их испытывать то, что никогда они вовсе не принимали в себя. Но это есть время незримого подвига, который крайне тяжел бывает, когда брань сия от снисканного навыка приобретает великую силу над теми, которые сами себя предавали на поражение соизволением на собственные свои помыслы. Остерегайтесь праздности, потому что в ней сокрыта верная смерть, и без нее невозможно впасть в руки домогающихся пленить нас. В день оны Бог будет судить нас не о псалмах, не за оставление нами молитвы, но за то, что опущением сего дается вход бесам. А когда нашедши себе место, они войдут и заключат двери очей наших, тогда мучительски исполняют на нас то, что подвергает Божьему осуждению и жесточайшему наказанию. Совершение сего чина, псалмопения и молитвы внутри келии установлено мудрыми по духу откровения для охранения нашей жизни, а у немудрых опущение сего признается маловажным. По элику сии последние не берут во внимание происходящего от того вреда, то и начало, и середина пути их — невежественная свобода, которая есть матерь страстей. Мы не можем сделать, чтобы не было у нас причин к страстям, поэтому искушаемся и нехотя. Грехов себе не желаем, но бывает, что приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием, и тогда эти последние делаются виною действенности первых. Кто любит поводы к страстям, тот невольно порабощается страстям. Кто ненавидит свои грехи, тот перестанет грешить. и кто исповедует их, тот получит отпущение. Невозможно же человеку оставить навык греховный, если не приобретет прежде вражды ко греху, и невозможно получить отпущение прежде исповедания прегрешений. Пока человек носит в себе яд упоения грехами своими, благоприличным кажется ему все, что не делает он. И коль скоро природа выходит из своего чина, все равно, упоена ли она вином или похотями, потому что и то, и другое выводит из настоящего состояния, и тем и другим одинаковое распаление производится в теле, хотя способы различны, но растворение одно. Если пребываешь наедине в келье своей и не приобрел еще силы истинного созерцания, то занимай себя всегда чтением тропарей и кафизм, памятованием о смерти и надеждой будущего. Все это собирает ум воедино и не дает ему кружиться, пока не придет истинное созерцание, потому что сила духа могущественнее страстей. В надежде же будущего занимай себя памятованием о Боге, старайся выразумить хорошо смысл тропарей и остерегайся всего внешнего, что побуждает тебя к вожделениям, а вместе с тем будь осторожен и в малом, что совершается тобой в келье твоей. Испытывай помыслы свои и молись, чтобы во всяком занятии своем иметь тебе очи. Отсего начнет источаться в тебе радость, и тогда найдешь такие скорби, которые сладостнее меда. Никто не может победить страсти, разве только видимыми и ощутительными добродетелями. И парение ума никто не может преодолеть, разве только изучением духовного ведения. Ум наш легок, и если не связан каким-либо размышлением, не прекращает парение. А без усовершения в сказанных выше добродетелях невозможно приобрести сего хранения, потому что если не победит кто врагов, не может быть в мире. Страсти служат преградою сокровенным добродетелям души, и если не будут низложены прежде добродетелями явными, то за ними не видны добродетели внутренние. Любовь к Богу естественно горяча, и когда не спадет на кого без меры, делает душу ту восторженной. В ощутившем любовь сию усматривается необычайное изменение. Лице его делается огненным и радостным, и тело его согревается. Страх и стыд отступают от него. Страшную смерть почитает радостью. Созерцание ума его не допускает какого-либо пресечения в помышлении о небесном, не ощущает он движения, возбуждаемого предметами, потому что хотя и делает что, но совершенно того не чувствует, так как ум его парит в созерцании, и мысль его всегда как бы беседует с кем-то. Сим духовным упоением упоевались некогда апостолы и ученики, и одни мир обошли, трудясь и терпя поношения, а другие в ужасных страданиях не малодушествовали, но терпели их доблестно. Иные же скитались в пустынях, в горах и вертепах, и в нестроениях были самые благоустроенные. Их почитали несмысленными, а они были из мудрых мудрыми. Подвижничество есть матерь святыни. От него происходит первое изведание ощущения тайн Христовых, что называется первой степенью духовного познания. Душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. Доброту целомудрия твоего угладь слезами, постами и уединенным безмолвием. Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершаемого без скорби. Что без труда творится, то есть правда мирских людей, творящих милостыню от внешнего, сами же в себе ничего не приобретающих. Но ты подвязайся сам в себе и спострадай Христу, чтобы сподобиться тебе вкусить и славы Христовой. Ум не спрославится с Иисусом, если тело не страждет за Христа. Два есть способа взойти на крест. Один — распятие тела, а другой — восхождение в созерцание, Первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй — следствием действенности дел Духа. Ум не покоряется, если не покорится ему тело. Царство ума есть распятие тела. И ум Богу не покоряется, если свобода не покорена разуму. Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все».